Они никогда бы и не подумали, что столкнутся с нетянем в этой пустынной и непригодной для жизни области, в измерении безграничного запустения. «Что происходит, дядя Фэн?» – спросил нетянь. «Эти трое преследуют вас. Они, кажется, члены костяной секты. Почему у вас возник конфликт с людьми из костяной секты?» Вместо того, чтобы отвечать на его вопросы, Фэн Ло спросил. «Ты перешел на стадию великого неба, не так ли?» Нетянь кивнул. «Да, мне повезло, как всегда». Услышав ответ нетяня, сердце Ютун было наполнено горечью. Стадия великого неба. Он на самом деле перешел на стадию великого неба. Год назад, когда он вернулся в культ крови в измерение небесного пламени, они оба были на среднем этапе небесной стадии. Она в течение прошлого года усиленно занималась культивированием и наконец перешла на поздний этап небесной стадии. Поэтому она была вполне уверена, что она должна была быть впереди нетяня. Тем не менее, кто бы мог подумать, что когда они встретились снова, нетянь уже будет на стадии великого неба. Все эти годы она рассматривала нетяня как цель, которую она должна была превзойти. Мысль о победе над нетянем в честной битве подтолкнула ее к усиленным занятиям культивированием. Тем не менее, каждая встреча с нетянем была тяжелым ударом по ее уверенности. «Не говорите мне, что мне придется жить в его тени всю свою жизнь». Ютун была поглощена своими мыслями. В этот момент Фэн Ло повернулся к Донг Ли и спросил. «Я считаю, что эта леди также находится на стадии больших небес. Я прав». Дон Ли грациозно улыбнулся и кивнул. «Теперь у нас есть два помощника стадии великого неба», — сказал в приподнятом настроении Фэн Ло и спросил. «Кто эта леди рядом с тобой, нетянь?» «Двое из учеников костяной секты, которые преследовали их, были на среднем этапе стадии великого неба. Один был на раннем этапе стадии великого неба. Между тем, Фэн Ло был на среднем этапе стадии великого неба». Фэн Ло прекрасно понимал, что на какой бы стадии ни находился нетянь, его база культивирования не будет соответствовать его реальной силе. Он спросил об отношениях между ним и Донг Ли, чтобы определить, присоединится ли она к битве. Так он мог решить, стоит ли им давать отпор или бежать. Услышав его вопрос, взгляд Ютун начал переключаться между нетянем и Донг Ли. В этот момент, так как Донг Ли не носила маску, ее идеально пышное тело и непревзойденный, великолепный внешний вид поразили даже Ютун. Пока она размышляла об отношениях между ней и нетянем, ее настроение стремилось вниз, как будто она винила себя в чем-то. Со слабой улыбкой на губах Донг Ли взглянула на Ютун. Затем, прежде чем нетянь смог ответить, она обняла нетяня и прижалась к нему вплотную. Глядя на Ютун, она сказала щеголяющим тоном: «Мы хорошие друзья, очень, очень хорошие друзья». Ютун слегка опустила голову, как будто она не хотела смотреть в глаза Донг Ли. Нетянь, который собирался ответить Фэн Ло, напрягся и повернулся, чтобы посмотреть на Донг Ли с растерянным взглядом. Донг Ли, однако, выглядела очень сдержанно и естественно. Рукой, которой она обняла нетяня, она тайно ущипнула нетяня с огромной силой. Болезненное выражение появилось на лице нетяня. «Хорошо, это очень хорошо». Фэн Ло кивнул и повернулся, чтобы посмотреть на нетяня. «Давайте сначала позаботимся об этих трех учениках костяной секты. Я расскажу тебе все потом». Нетянь кивнул. «Конечно». Сразу после этого нетянь посмотрел за спину Фэн Ло и сказал: «Вы, кажется, получили серьезные травмы, дядя Фэн. Когда они прибудут, ты справишься с воином раннего этапа. Оставь двоих других мне, нам». Донг Ли вскочила и поправила нетяня. Фэн Ло на мгновение замолчал. Его удивленный взгляд перемещался между нетянем и Донг Ли. Он знал, что, принимая во внимание настоящее боевое мастерство нетяня, он должен был быть в состоянии справиться с противником среднего этапа стадии великого неба в одиночку. Тем не менее, он ничего не знал о Донг Ли и не был уверен, что эта сияющая великолепная женщина также обладала боевым мастерством за пределами ее базы культивирования. «Не беспокойтесь, мы справимся». Улыбаясь, Донг Ли взглянула на Ютун и добавила: «Ты просто оставайся здесь и отдыхай, младшая сестра. В конце концов, твоя база культивирования довольно низка. Не перенапрягайся и дай себе успокоиться, не ставя под угрозу свою жизнь». Ютун дернула головой вверх. Взглянув на Донг Ли, она сказала: «Я моложе тебя, но я уже перешла на поздний этап небесной стадии, который всего лишь на одну ступень ниже твоей базы культивирования. Когда я буду в твоем возрасте, моя база культивирования может быть выше твоей. Мне все равно, сражаться с равным по силе воином или с воином на этап выше моего. Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Не беспокойся обо мне». С этими словами она упала на землю, призвала свою кровавую жемчужину и начала использовать тайную технику культа крови, земляную паутину. Дон Кли усмехнулась, нисколько не рассердившись. «Конкурентно. Мне нравятся такие девушки. Раз так, то покажи тем парням из костяной секты класс. Так и сделаю», — холодно сказала Ютун. Глава 454. Властелин всех миров. Глава 454. Пряди окрашенного кровью света впились в паутину в глубине глаз Ютун. Когда она сформировала несколько печатей, ее кровавая жемчужина также расцвела ослепительным окрашенным кровью светом. Один поток кровавого света за другим вылетал из кровавой жемчужины, проникая в землю и быстро распространяясь по окрестностям. Когда она запустила земную паутину, Фэн Ло неоднократно убеждал ее остановиться с тревожным выражением на лице. Тем не менее Ютун проигнорировала его. Именно в этот момент Нитянь почувствовал небесными глазами, что внутренняя духовная сила Ютун была чрезвычайно хаотичной, когда она использовала запретную технику земляной паутины. После недолгого размышления он понял, что даже при том, что Ютун казалась неповрежденной, она была в куда более худшем состоянии, чем Фэн Ло, который сам выглядел довольно измученным. «Прекрати провоцировать ее!» Нитянь бросил на Дон Кли тяжелый взгляд, прежде чем освободиться от ее рук и помчаться к Ютун. Он выставил правую руку между руками Ютун, образующими печати, легким движением прервал ее. Фью! Один поток кровавого света за другим летел обратно в ее кровавую жемчужину на очень быстрой скорости. Ютун уставилась на него, злость заполнила ее страшное лицо. «Что ты делаешь? Не нужно, я и так знаю, что ты прикончишь тех троих, но ты и сама пострадаешь», — крикнул Нитянь, глядя в ее дьявольски красивые глаза. «Вернись и успокойся». Ютун кипела от гнева. «Ты...» Нитянь продолжал смотреть ей в глаза, не произнося ни слова. «Хорошо, малышка Тун, послушай Нитяня, ты действительно больше не способна сражаться». Фэн Ло пытался помочь Нитяню убедить ее. Стоя в стороне, Дон Кли хитро улыбнулась, но она не сказала ничего провокационного. Ютун и Нитянь смотрели друг другу в глаза несколько секунд, прежде чем Ютун убрала свою кровавую жемчужину, кусая нижнюю губу и не говоря ни слова. По мере того, как она это делала, колебания духовной энергии постепенно успокаивались. Видя, что она наконец сдалась, Нитянь вздохнула и с облегчением и сказал: «Культ крови был очень добр ко мне. Теперь, когда я здесь, я не позволю этим людям из культа крови причинить тебе боль». В этот момент перед ними мелькнул воин Ци в белом из костяной секты, чье лицо выглядело бледно-серым. Много разговоров. Его звали Цзи Куан, воин среднего этапа стадии Великого Неба. Он совсем не нервничал, видя, что теперь рядом с Фэн Ло и Ютун было еще два человека. Он воспринял существование Нитяня и Дон Клис и узнал, что они были только на раннем этапе стадии Великого Неба, когда он был на расстоянии 200 метров. Учитывая, что двое его друзей за его спиной были соответственно на раннем и среднем этапах стадии Великого Неба, он был очень уверен, что он и его друзья легко справятся со всеми четырьмя воинами. Увидев Цзи Куана, Нитянь достал свою звезду пламени и бросился вперед, не задумываясь. «Он мой, фью». Когда он начал действовать, хаотическое магнитное поле распространилось вокруг него в радиусе 3 метров. Под ночным небом красный, зеленый и белый свет лезвия мгновенно выстрелил из кончика звезды пламени. Красная часть была энергией пламени, зеленая часть – древесной энергией, а белая часть – звездной энергией. Три типа духовной энергии соединились в луч света и вырвались из звезды пламени. Увидев приближающийся свет лезвия, выражение лица Цзи Куана резко изменилось, и он больше не смел не обращать внимания на Нитяня. «Гора костей». Как только Цзи Куан выкрикнула эти слова, сотни бледно-серых костей вылетели из его кольцо владения. Они быстро свалились в 7-метровую гору костей. Каждая кость источала ужасную ауру, которая была пронизана смертельной энергией, делая гору костей очень опасной. Бум! Свет лезвия врезался прямо в гору костей. Кости затрещали. Между тем сила всей горы костей, казалось, сходилась в точке, где свет лезвия звезды пламени врезался в нее. Клац! Спустя секунду Нитянь нанес мощный рубящий удар по горе костей, раздался громкий ляск. При втором мощном ударе 7-метровая гора костей немедленно разрушилась и взорвалась, превратившись в раздробленные кости, разбросанные по земле. Цзи Куан очень удивился, когда он издал приглушенный стон и сказал: «Довольно впечатляюще, парень. Трудно поверить, что кто-то, кто практикует три типа энергии одновременно, может перейти на стадию великого неба в твоем возрасте. Сделав три шага назад, он поднял руку в воздух и начал формировать различные печати. Когда он направил к ним свою духовную энергию, раздробленные кости закружились на земле и сформировали другую гору костей в воздухе. Новая гора костей все еще была 7 метров в высоту. Тем не менее, она не оставалась на месте, а медленно вращалась. Фью. В этот момент прибыли два других воина костяной секты. Один стоял справа от Цзи Куана, а другой слева. Нахмурившись, Цзи Куан сказал: «Дапу, ты пойдешь и позаботишься о Фэнло из кровавого культа. Пинья, эти две женщины твои». Дапу был также на среднем этапе стадии Великого Неба. Быстро кивнув, он шагнул в сторону Фэнло, держа в руке костяной меч. «Тебе придется пройти через меня». С этими словами Донг Ли усмехнулась и прыгнула в сторону Дапу с легкостью пера. Она достала голубое шило в воздухе и без малейшего колебания направила его на макушку Дапу. Между тем Фэнло стиснул зубы, уставившись на Пинья. Выпив таблетку укрепления крови, он превратился в многочисленные кровавые тени и устремился вперед. Ютун стояла на месте и не делала никаких необдуманных шагов, хотя она тайно направляла свою духовную энергию, готовясь к атаке. Видя, что Дапу и Пинья атаковали, Цзи Куан посмотрел на Нитяня с мрачным выражением лица и начал рассуждать. «Вы не ученики культа крови. Почему бы тебе не заняться своими делами? Если ты уйдешь сейчас, то я могу пощадить вас. В противном случае». После их первого обмена мнениями, он уже понял, что с этим невпечатляющим молодым человеком было довольно трудно иметь дело. Он также понял, что великолепная Донг Ли тоже не сахар, увидев, как она летит к Дапу со своим голубым шилом. Обнаружив, что боевое мастерство Нитяня и Донг Ли было на самом деле за пределами их настоящих баз культивирования, он подумал, что он может принять другой подход, уговорить их уйти. Нитянь усмехнулся. «Что, иначе ты убьешь и нас тоже? Ты правда думаешь, что сможешь это сделать?» Цзи Куан плюнул в сторону. «Расплюнуть». В этот момент он понял, что этот молодой человек перед ним был полон решимости помочь тем двум ученикам культа крови и, таким образом, больше не тратил впустую свою силу. Внезапно гора костей полетела в сторону Нитяня, продолжая вращаться. Странные звуки эхом отдавались от каждой костяшки в этой горе. В следующий момент вся гора костей взорвалась, посылая шторм из костей и осколков в сторону Нитяня. В то же время Цзи Куан издал резкий крик, который содержал его психическую энергию и ауру смерти. Крик был направлен на душу Нитяня. Он начал эти атаки очень резко, без малейшего предупреждения. К тому времени, как Нитянь понял, что происходит, сотни ужасных острых костей были уже прямо перед его глазами. Тем не менее, атака Цзи Куана его психической энергией и аурой смерти не создала ни малейшей турбулентности после достижения души Нитяня. Напротив, они были уничтожены мерцанием 9 фрагментарных звезд. Звездный скачок. Звездная энергия вырвалась из Нитяня, и он исчез из того места, где он стоял ранее. Фью. Сотни бледно-серых костей вонзились в землю, где он стоял минуту назад, словно град клинков. Цзи Куан ахнул от удивления. Однако, как только он собирался развернуться и убежать, он почувствовал, что его духовная энергия стала невероятно хаотичной. Даже пучки психической энергии в его душе чувствовали, как будто они запутались в хаосе, придавая ему раскалывающуюся головную боль. Мгновение спустя, мучительная боль пришла из его спины. Он опустил голову и увидел лезвие, торчащее из середины груди. «Черт, я не могу поверить, что он почти достал меня», — пробормотал Нитянь. Глава 455. Властелин всех миров. Глава 455. Цзи Куан смог сформировать гору костей и превратить ее в бурю костяных клинков. В сочетании с его мощной психической атакой, он почти убил Нитяня. Если бы у Нитяня не было 9 фрагментарных звезд размером с кулак в его душе, и он бы не овладел техникой звездного скачка, то он, возможно, уже был бы тяжело ранен или убит. Нитянь, который уже привык убивать противников с более высокими базами культивирования, думал, что он сможет с легкостью убить этого человека, полагаясь на свое грозное боевое мастерство. Поэтому он не пошел на все и не проявил излишнюю осторожность, когда битва только началась. Эта битва преподала ему важный урок. Каждый воин Ци может иметь свой козырь. Если бы он не относился к каждой битве серьезно в будущем, то он, вероятно, может понести большие потери. Вытащив звезду пламени из спины Цзи Куана, он посмотрел на Донг Ли и Дапу, которые теперь участвовали в жестокой битве. Донкли улыбалась и размахивала своим голубым шилом. Фью! Тень черного феникса внезапно мелькнула в глубине ее зрачков. Странные колебания психической энергии мгновенно выстрелили в разум Даапу. Даапу стремительно уклонялся от ударов Донкли, однако он внезапно остановился. Его взгляд замер в одной точке. Донкли скривила губы в жестокой улыбке и сказала: «Смешно, малая часть костяной секты на самом деле осмелилась нападать на кого-то». Затем она воспользовалась возможностью, в то время как Даапу был временно сбит с толку. Она быстро устремилась в его сторону и пронзила его тело голубым шилом. Тело Даапу вздрогнуло в воздухе, а затем упало на землю. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж течение нескольких секунд. Вот так Донкли в один миг убила воина среднего этапа стадии Великого Неба. Пинья, который сражался с Фенло, увидел, что Нитянь и Донкли убили Цзикуана и Даопу без особых усилий. Его лицо побледнело от страха. Без каких-либо задержек, он прервал свою битву с Фенло и побежал в направлении, откуда он пришел. Фенло, который проглотил пилюлю укрепления крови, был охвачен богатой кровавой аурой, а его глаза были наполнены зловещими сгустками крови. Наблюдая за бегством Пинья, Фенло тяжело задыхался, как будто колебался, следует ли ему идти за ним. «Вам есть о чем поговорить. Предоставьте его мне, Донг». Ли усмехнулась и изящно устремилась за Пинья. База культивирования Пинья была на одну ступень ниже, чем у Даопу, человека, которого она только что убила. Кроме того, она еще даже не вызвала своего черного феникса. Прекрасно осознавая ее хитрый и порочный характер, Нитянь не показывал ни малейшего намерения помочь ей, наблюдая за ее рывком в сторону Пинья. В его глазах Пинья уже был мертв. Пытаясь стабилизировать кровоточащую ауру внутри него, Фенло посмотрел на труп Цзикуана. «Потрясающе, Нитянь, я знал, что ты сможешь убить его. Ты смог убить главу клана Юань в городе Темных Туч, когда ты был только на позднем этапе небесной стадии. Должно быть, в этот тебе было еще легче убить этого ублюдка». В этот момент подошла Ютун и спросила: «Дядя Фен, с тобой все в порядке? Я видела, что ты принимаешь таблетки укрепления крови». Фенло махнул рукой и выдавил из себя улыбку. «Я в порядке. Просто я боюсь, что не смогу сражаться в течение определенного периода времени. Но теперь, когда Нитянь здесь, мне наконец больше не нужно беспокоиться о твоей безопасности. Просто наш глава и ее мастри, они...» Он беспокойно покачал головой. Удивленное выражение распространилось по лицу Нитяня. «Цзин Ли тоже в измерении безграничного запустения?» Фенло горько улыбнулся. «Она застряла в руинах костяной секты, которая находится недалеко отсюда. Что случилось?» мрачно спросил Нитянь. У него всегда были хорошие чувства к культу крови. Раньше, когда он исчез из культа крови в измерении небесного пламени много лет назад, они взяли Анши и Анынь, которые больше не могли зарабатывать на жизнь в секте духовного сокровища, что было большой услугой для него. Помимо этого, Ли Цзин также обучила его заклинанию очистки крови, которое было одним из тайных заклинаний культа крови. Она даже сказала, что позволит Нитяню забрать костяного демона крови, которого он пробудил. Поэтому было вполне понятно, что он был глубоко обеспокоен, услышав, что Ли Цзин и Шэнь Сю столкнулись с проблемами. Фенло сел и объяснил: «В этот раз мы пришли в измерение безграничного запустения не из-за конкурса оценки. В конце концов, в нашем культе крови очень мало кузнецов. Мы пришли за трупом костяного гиганта». Ли Цзин получила известие, что оставшиеся в живых члены костяной секты обнаружили труп мощного костяного гиганта, поэтому мы пришли в измерение безграничного запустения в попытке купить его. Ли Цзин согласилась только на то, чтобы мы с малышкой Тун поехали вместе, чтобы малышка Тун могла совершенствоваться и учиться. Цзи Куан, человек, которого ты только что убил, встретил нас в заброшенном городе. Это не заняло много времени для него и Ли Цзин, чтобы договориться о цене, но он предложил, чтобы мы завершили сделку в развалинах костяной секты с оправданием, что труп костяного гиганта привлечет слишком много внимания, если они принесут его в пустынный город. Ли Цзин слышала, что нынешнее положение костяной секты оставляет желать лучшего. У них не было ни одного воина глубинной стадии. Однако, когда мы прибыли в полуразрушенную штаб-квартиру костяной секты, мы обнаружили, что это не так. У них был не один эксперт глубинной стадии, а целых два. Они хотели объединиться и убить нас всех среди руин костяной секты. Оба были на раннем этапе глубинной стадии, как и Ли Цзин. Однако, Ли Цзин пришлось столкнуться с ними двумя в одиночку. Она была в очень неблагоприятной ситуации. Несмотря на то, что Шэнь Сю также была там, она не могла ничем помочь. Ли Цзин рисковала своей жизнью, чтобы отвлечь двух экспертов глубинной стадии и создать путь побега для меня и Ютун. Однако, на нашем пути из руин костяной секты, мы столкнулись с Цзи Куаном и двумя другими, которые ждали нас на выходе. Именно тогда мы поняли, что причина, почему эти два эксперта глубинной стадии не сделали все возможное, чтобы остановить нас, заключалась в том, что они разместили засаду. Выражение лица Фэн Ло стало более серьезным, и он продолжил. «Если бы мы не столкнулись с тобой, малышка Тун и я были бы уже мертвы. По-видимому, эти ублюдки из костяной секты вообще не планировали вести с нами никаких дел. Они заманили нас туда только для того, чтобы отобрать у нас ценные вещи». Услышав описание событий Фэн Ло, брови Нитяня нахмурились. Он не знал, как ему поступить. Несмотря на то, что он спас Фэн Ло и Ютун, он знал, что он не сможет спасти Ли Цзин и Шэнь Сю. Битва с экспертами глубинной стадии была заведомо проигрышной. Между стадией Великого Неба и глубинной стадией было две основные стадии. Даже при том, что он обладал доспехом драконьего пламени и рядом специальных заклинаний, у него не было шанса сразиться даже с самым слабым экспертом глубинной стадии. Он полностью осознавал это. Между тем и Фэн Ло и Ютун знали, что даже столь же могущественным воинам, как Нитянь, не удалось бы помочь Ли Цзин в бою. Поэтому они оба молчали. «Извините, как бы я не хотел помочь Ли Цзин, я...» Нитянь глубоко вздохнул. «Тебе не нужно винить себя», — сказал Фэн Ло. «Мы понимаем. Я просто надеюсь, что теперь, когда Ли Цзин и старейшине Шэнь больше не нужно беспокоиться о нас, они смогут сбежать». Со вздохом он добавил: «Измерение небесного пламени слишком слабо. Мы еще даже не создали ни одного эксперта стадии измерения души. В противном случае, нас бы не растоптала эта пустяковая секта вроде костяной секты». Брови Нитяня поднялись, и он спросил: «Вы заметили какие-либо аномалии, когда покинули пустынный город? Вы видели экспертов секты пламенного божества или царствования смерти, сражающихся с экспертами фракции инструментариев?» Озадаченно глядя на Нитяня, Фэн Ло сказал: «Нет, мы намеренно избегали скопления вулканов, которые фракция инструментариев оставила для конкурса оценки. Мы сделали крюк, чтобы не привлекать внимание фракции инструментариев, поэтому нам потребовалось некоторое время, чтобы добраться до костяной секты. Что такое царствование смерти? И зачем секте пламенного божества сражаться с фракцией инструментариев?» Очевидно, Фэн Ло понятия не имела суматохе, которая происходила в измерении безграничного запустения. В этот момент раздался голос Донгли: «Вам повезло, что вы обошли скопление вулканов». Вернувшись к Нитяню, она достала кусок белой тряпки, чтобы вытереть кровь с голубого шила. «Если бы вы решили пройти через это скопление вулканов, вы скорее всего столкнулись бы с царствованием смерти. Если бы вы это сделали, никто из вас даже бы не добрался до костяной секты». Нитянь взглянул на нее и понял, что она, должно быть, прикончила Пинья. Не думая о правдоподобном методе спасения, Нитянь решил обратиться за помощью к Донгли. «Ты всегда полна хитростей. Можешь ли ты помочь мне придумать способ спасти моих двух старейшин из культа крови? Если ты сможешь помочь мне на этот раз, я окажу тебе еще одну услугу. Что ты на это скажешь?» Донгли закатила глаза и саркастически засмеялась. «В этот раз не называй меня хитрой или порочной». «Ага». Нитянь был слегка смущен. Вместо того, чтобы продолжать насмехаться над Нитянем, Донгли задумалась на некоторое время и сказала: «Усть способ, который может сработать». Глаза Нитяня загорелись, и он поспешно спросил: «Что же это?» Глава 456. «Властелин всех миров», глава 456. Донгли ответила не сразу. Вместо этого, под озадаченным взглядом Нитяня, она подняла и убрала костяной меч и кольцо Даопу. Затем она взяла кольцо Цзи Куана и положила его в тонкую кожаную сумку на талии. Вот так, Нитянь, Фэн Ло и Ютун наблюдали, как она открыто собирает добычу с людей, которых убили она и Нитянь. Фэн Ло и Ютун знали, что если бы не Нитянь и Донгли, то они не пережили бы атаки Цзи Куана и двух других. Поэтому у них, естественно, не было никакого желания разделять добычу. Кроме того, Ли Цзин и Шэнь Сю все еще были в опасности. Они не были в настроении заниматься такими незначительными делами. Причина, по которой Нитянь ничего не сказал, была в том, что Донгли не была обязана помогать ему убивать тех трех воинов Ци из костяной секты, но она это сделала. Поэтому он считал их имущество наградой Донкли, не говоря уже о том, что он все еще рассчитывал, что Донкли придумает способ спасти Лицзин. Собрав ценные вещи Даопу и Цзикуана, Донкли шагнула в лес острых бледно-серых костей, которые глубоко погрузились в землю. Она помахала Нитяню, и Нитянь подошел к ней. Будучи очень смущенным, он посмотрел на нее и сказал: «Сестра Донг, Лицзин, вероятно, подвергается нападению двух экспертов глубинной стадии в этот самый момент. Прошу тебя поскорее рассказать о своей идее, если она у тебя есть». На лице Донкли появилась яркая улыбка, как будто она наслаждалась мольбой Нитяня. «Не останавливайся, умоляй меня еще». На лице Нитяня появилась горечь. «Ха-ха-ха». Донкли мягко усмехнулась и вытащила одно из костяных копий из земли. Передав его Нитяню, она сказала: «Эти кости, похоже, были доработаны с специальным методом, используя сломанные кости костяных гигантов. Ты заметил, что каждая из них все еще имеет небольшое количество остаточной силы смерти в них?» Не протягивая руку, чтобы взять кость, Нитянь кивнула и сказал: «Я не должен проверять их, чтобы знать, что они несут остаточную энергию смерти. Когда он был в культе крови, он пробудил костяного демона крови своей собственной кровью. Позже, он узнал от Лицзин, что костяные гиганты, которые раньше были повелителями измерения безграничного запустения, несли родословную, которая содержала глубокие истины энергии смерти. Цзи Куан и его друзья были воинами из костяной секты. Они использовали заклинания, тесно связанные с костяными гигантами. Возможно, именно поэтому, когда Цзи Куан выпустил психическую атаку, она была пронизана смертельной энергией. Когда Донкли собрала костяные копья и убрала их в кольцо, собирая их один за другим, она сказала: «Люди предполагали, что Чжао Шанлинг создал царствование смерти с помощью другого духовного сокровища, которое принадлежало костяным гигантам. Царствование смерти – чрезвычайно сложное оружие, которое питается энергией смерти. Даже сам Чжао Шанлинг не получил полный контроль над ним. Вот почему мы не обнаружили никаких признаков Чжао Шанлинга внутри или где-либо рядом с царствованием смерти, когда мы увидели его впервые, плывущим к фракции инструментариев. Это означает, Чжао Шанлинг и царствование смерти находятся в разных местах». Нитянь кивнул. «Похоже, так оно и есть». Тем не менее, он все еще не понимал, как это было связано со спасением Лицзин. После сбора всех костяных копий в кольце владения, она заговорила быстрее. «В конце концов, Чжао Шанлинг не костяной гигант, поэтому он не может войти в царствование смерти самостоятельно. Тем не менее, он должен оставаться в измерении безграничного запустения, чтобы манипулировать царствованием смерти. Даже будучи создателем этого оружия, он не может контролировать его из другого измерения. Кроме того, я полагаю, что его нельзя беспокоить, когда он манипулирует царствованием смерти, поэтому он должен скрываться. Могут ли могущественные эксперты фракции инструментариев остановить царствование смерти или нет, они должны сделать все возможное, чтобы найти Чжао Шанлинга. Как только они это сделают и нападут на него, они смогут нанести ему тяжелый удар, и царствование смерти будет отключено». После короткой паузы, Донкли хитро улыбнулась и продолжил: «Заклинания костяной секты тесно связаны с заклинаниями костяных гигантов, их костяные копья также содержат слабую энергию смерти. Так что мы можем просто сказать, что Цзи Куан и другие имеют связи с Чжао Шанлингом». Нитянь постепенно начал понимать ее намерение. «То есть, я считаю, что мощные эксперты фракции инструментариев прямо сейчас обыскивают все измерения безграничного запустения в поисках Чжао Шанлинга», — с большой уверенностью сказала Донкли. «Даже сам Чжао Шанлинг должен знать, что очень важно, чтобы его не обнаружили люди из фракции инструментариев. Так что тебе просто нужно попробовать все возможное, чтобы найти воинов фракции инструментариев. Те, кто отправляется на поиск Чжао Шанлинга, должны быть как минимум на глубинной стадии. После того, как ты найдешь экспертов, ты можешь просто сказать ему, что люди из костяной секты имеют связи с Чжао Шанлингом. Мы можем использовать эти костяные копья как доказательство и сказать им, что мы слышали, как Цзи Куан и другие говорили о Чжао Шанлинге. Плюсом будет то, что тот эксперт глубинной стадии из костяной секты может знать, где сейчас находится Чжао Шанлинг». Услышав эти слова, Нитянь наконец понял план Донкли. Его глаза загорелись, когда он воскликнул: «Очень хитро. Если влиятельные эксперты из фракции инструментариев действительно ищут Чжао Шанлинга, то такой ход действительно может сработать. Поверь мне, так и должно быть». Донкли была очень довольна, услышав комплименты Нитиня. Она подмигнула ему и сказала с цветущей улыбкой: «Тем не менее, теперь мы посмотрим, сможешь ли ты найти воинов из фракции инструментариев в течение короткого времени». Фэн Ло все еще был озадачен, услышав разговор Нитиня и Донкли. Он понятия не имел, кто такой Чжао Шанлинг и что такое царствование смерти, и поэтому он не мог понять мысли, стоящие за словами Донкли. Тем не менее, Нитянь уже начал использовать свои 9 небесных глаз, приказывая им лететь так далеко, как они только могли, в попытке найти воинов из фракции инструментариев. Между тем, в горной долине, которая вела к фракции инструментариев, Цыбайлу и могущественные эксперты его фракции сидели с очень задумчивым видом. Длинная и узкая долина была заполнена молниями, пламенем, ледяными стенами, металлическими щитами и земляными барьерами. Многочисленные слои оборонительных барьеров заполнили каждый дюйм горной долины, делая ее непробиваемой. Даже сейчас скопление густого бледно-серого дыма постепенно продвигалось вглубь долины. Защитные барьеры, созданные этими грозными воинами Ци и их мощными духовными инструментами, медленно окутывались царствованием смерти и быстро исчерпывали свою силу. Царствование смерти источало ауру смерти, которая могла уничтожить всю жизнь. Даже продвинутые духовные инструменты и всевозможные барьеры, казалось, были быстро уничтожены этой самой энергией, как только они были погружены в бледно-серый дым. Несмотря на то, что Чжао Шанлинга там не было, мощь царствования смерти не только не была уменьшена, но этот ужасающий духовный инструмент был в состоянии в полной мере продемонстрировать свою огромную мощь. По мере того, как царствование смерти плыло глубже в долину, оборонительные барьеры быстро рассеивались один за другим. Цыбайлу стоял среди дюжины могущественных экспертов фракции инструментариев, его выражение лица было мрачным, а глаза сверкали жестким светом. Все еще не нашли этого предателя, могущественные эксперты вокруг него изо всех сил пытались контролировать свои духовные инструменты. Пот постоянно катился по их напряженным лицам. Между тем царствование смерти продолжало свое победоносное шествие вперед. «Лидер, человек из фракции инструментариев», сказал мягким голосом, «мы только что узнали, что старейшина Чжень также ищет этого предателя. Она хорошо разбирается в практике пространственной энергии. Возможно, она сможет найти этого предателя. Достижение моей младшей боевой сестры в практике пространственной энергии действительно находится на пике, даже для домена падающих звезд, но этот предатель, он ничуть не хуже ее». После мгновения колебаний, Цыбайлу добавил: «Кроме того, измерение безграничного запустения охватывает такую обширную территорию. Несмотря на то, что она чрезвычайно опытна в использовании пространственной магии, будет очень трудно провести тщательный поиск всему измерению в течение короткого периода времени. Скажи старейшинам, чтобы продолжали искать предателя. Как только они найдут его, немедленно сообщите мне». «Так точно. Этот воин ушел и начал исследовать окрестности с помощью своей энергии души. Внезапно что-то вторглось в диапазон его восприятия. Это сразу же привлекло его внимание. Любопытный объект, невидимый невооруженным глазом, появился в далеком ночном небе. В мгновение ока он прибыл в этот район. Он озадаченно посмотрел на в сторону объекта, когда он начал исследовать небесный глаз. В этот момент струйка ясного осознания пришла изнутри глаза, которая гласила: «Пожалуйста, пойдемте со мной, старейшина. Я слышал, как кое-какие люди говорили о царствовании смерти и Чжао Шанлинге». Глава 457. Властелин всех миров. Глава 457. Закрыв глаза, Чжубин осмотрел небесный глаз с помощью энергии своей души. Дрожь пробежала по его телу, когда он получил ясное сообщение от этого странного скопления флуктуаций энергии, которые он мог обнаружить только с помощью энергии души. Как один из старейшин фракции инструментариев, он находился на позднем этапе глубинной стадии и был мастером молний. Несмотря на то, что он был из фракции инструментариев, он не был кузнецом. Он начинал работать в качестве телохранителя для бывших глав фракции. Предыдущий глава фракции сделал его старейшиной. Сцены шествия царствования смерти, опустошающего измерения безграничного запустения и погружающего его народ в пучину страданий много лет назад, все еще витали в его воспоминаниях. Это было из-за Чжао Шанлинга и его царствования смерти. Из-за него также погиб могущественный и доблестный глава фракции, который был на посту до Цыбайлу. Теперь, много лет спустя, Чжао Шанлинка и его царствование смерти вернулись в измерение безграничного запустения. Следовательно, у него было сильное желание убить Чжао Шанлинга и отомстить за бывшего лидера фракции. Однако он также осознает, что царствование смерти было ужасающе могуче, и что только найдя Чжао Шанлинга он смог бы убить, и то, если только Чжао Шанлинг не находился в тумане царствования смерти. Он также знал, что как и Чжэнь Хуэйлань, Чжао Шанлинг также получил истинное наследие от бывшего лидера фракции, и, таким образом, был мастером пространственной магии. Он покрыл огромное количество земли и просканировал небо и землю своим глубоким сознанием души, но до сих пор не обнаружил никаких признаков Чжао Шанлинга, как и многие другие старейшины фракции инструментариев, которые также искали Чжао Шанлинга. Между тем царствование смерти постепенно продвигалось все дальше и дальше, вглубь горной долины. Как только оно пройдет через долину, ничто не сможет остановить его от движения прямо к фракции инструментариев. Не только многие кузнецы умрут, но и штаб-квартира фракции инструментариев также столкнется с жесткими атаками. К тому моменту он уже потерял надежду найти Чжао Шанлинга. Вполне естественно, что подобное сообщение обрадовало его. В следующий момент скопление энергии поплыло в определенном направлении. Не колеблясь, Чжубин умчался за ним в надежде выяснить, что происходит. Он продолжал изучать странное скопление психической энергии и энергии души, смешанных вместе. Воины ЦИ с базами культивирования ниже мировой стадии не будут иметь в своем распоряжении энергию души, только психическую энергию, подумал Чжубин. Как только воин ЦИ достигнет мировой стадии, его море души пройдет через большие изменения, и его психическая энергия превратится в энергию души. Как только они овладеют энергией души, они больше не будут использовать психическую энергию. Такой сгусток смешанной энергии – это что-то необычное. Интересно, кому он принадлежит? С этими мыслями Чжубин вскоре прибыли на место, где был Нитянь и остальные. Именно тогда он заметил, что сгусток энергии остановился рядом с Нитянем. «Это вы со мной разговаривали?» В глазах Чжубина виднелись крошечные молнии, заставляющие его выглядеть строгим и благоговейным. Как только Нитянь собирался ответить, Донг Ли передал несколько костяных копий, которые принадлежали Цзи Куану Чжубину, и сказала: «Мы только что убили трех членов костяной секты. Это костяное оружие содержит слабую смертельную энергию, и царствование смерти формируется богатой и сильной энергией смерти». Слова Донг Ли успешно привлекли внимание Чжубина. «Мы знакомы, подруга». Донг Ли, не носившая маски, обладал непревзойденной красотой. Один лишь взгляд на нее произвел бы на любого мужчину очень глубокое впечатление. «Меня зовут Донг Ли, и я из клана Донг из измерения сотни битв», — почтительно сказала Донг Ли. «Много лет назад я имела честь познакомиться с вами во фракции инструментариев». «О, точно, Донг Ли». Узнав Донг Ли, суровое выражение лица Чжубина стало мягче, когда он спросил: «Почему ты здесь?» «И ты сказала, что костяная секта имеет какую-то связь с Чжао Шанлингом». Донг Ли несколько раз кивнула и сказала: «Три члена костяной секты напали на нас, и мы убили их. Но прежде чем мы были заняты сражением с ними, мы слышали их разговоры о Чжао Шанлинге и царствовании смерти. Похоже, что эксперт костяной секты глубинной стадии в настоящее время находится в руинах костяной секты, и, похоже, у него есть связи с Чжао Шанлингом». Чжубин схватил костяные копья. После краткого осмотра он был убежден, что они содержат слабую смертельную энергию. Поэтому он расстроился. Трупы Цзи Куана и Даопу лежали прямо рядом с ними, и белые одежды, которые они носили, ясно давали ему понять, что они – ученики костяной секты. «У костяной секты снова есть эксперт глубинной стадии», – воскликнул Чжубин с мрачным выражением лица. «Не могу поверить, что я этого не знал. В конце концов, я живу в измерении безграничного запустения. Много лет назад царствование смерти практически уничтожило всю костяную секту. Теперь оставшиеся ученики слабы, чтобы стать помощниками Чжао Шанлинга. Это не может быть прощено». С этими словами он взглянул на Донг Ли и остальных, а также на трупы Цзи Куана и Даопу, которые были разбросаны по земле. Озадаченное выражение появилось на его лице. Благодаря его базе культивирования, он не только видел трупы Цзи Куана и Даопу, но также он обнаружил труп Пинья, который лежал недалеко от этого места. Даже при том, что они все были мертвы, он был в состоянии воспринять их базы культивирования, прежде чем они умерли. Что касается Донг Ли и остальных, Фэн Ло был тем, у кого была самая высокая база культивирования, которая была средним этапом стадии Великого Неба, но им удалось убить Зикуана и двух других, что удивило Чжубина. Он повернулся, чтобы посмотреть на Нитяня, и спросил: «Этот сгусток энергии принадлежит тебе, верно?» Нитянь кивнул. «Интересно», — кивнул Чжубин. «Оставайся здесь и постарайся никуда не уходить. Пойду проверю костяную секту». С этими словами он превратился в молнию и исчез в мгновение ока. Напряженное выражение лица Донгли ослабло, когда она повернулась к Нитяню и сказала с улыбкой: «Хорошо, имеет ли костяная секта связь с Чжао Шанлингом или нет, у них наверняка будут проблемы. Старейшина фракции инструментариев безусловно допросит их экспертов глубинной стадии». «Большое спасибо, мисс Донг», — искренне сказал Фэн Ло, сжимая руки в благодарном жесте. Он только что узнал из разговора Донг Ли Чжубина, что эта неземная красивая молодая женщина на самом деле была из клана Донг в измерении сотни битв. Чувство уважения постепенно поднялось в его сердце. Клан Донг был известной и грозной фракцией воинов Ци. Они были известны не только в измерении сотни битв, но и во всем домене падающих звезд. Клан Донг в настоящее время контролировался их патриархом-экспертом стадии измерения души, что заставило все измерения небесного пламени завидовать. Узнав истинную личность Донгли, Ютун становилась все более удрученной и молчаливой. «Как ты собираешься отблагодарить меня, Нитянь?» – спросил Донгли с улыбкой. «Давай поговорим об этом после спасения Лицзин», – ответил Нитянь. «До тех пор, пока она сумела продержаться до этого момента, она должна быть в порядке». В развалинах костяной секты кровавый лотос Лицзин парил высоко в небе, где Нитянь и Донгли ранее нашли вход в это магическое измерение. Сидя на кровавом лотосе, лицо Шэнь Сю было бледным, как лист бумаги. Она, не переставая, призывала свою духовную энергию и вливала ее в кровавый лотос под собой. Кровавый лотос расцвел ослепительным, кроваво-красным светом. Один поток крови за другим вылетали из сияющего кровавого лотоса. Одетая в кроваво-красную одежду, Ли Цзин использовала заклинание культа крови и окрасила луну на небе в кровавый багровый цвет, как будто она размазала кровь на ней. Гигантская тень крови ревела, когда она сражалась с воином глубинной стадии, покрытым ярким золотым светом. Стоя на вершине горы костей, которая была высотой в сотни метров, эксперт глубинной стадии из костяной секты сформировал многочисленные костяные тени, которые сталкивались с кровавыми потоками, выпущенными кровавым лотосом. Паря в воздухе, Ли Цзин была пропитана богатой кровавой аурой, как будто она плыла посреди реки крови. Она высвободила все виды тайной магии культа крови, чтобы поразить стометровую гору костей, надеясь разрушить ее полностью. Гора костей развалилась при сильном ударе, но рассеянные кости закружились и превратились в стометрового костяного гиганта. Все тело костяного гиганта было целым, за исключением его глаз. Он взмахнул огромной костяной саблей, чтобы разорвать потоки кровавого крови, которые вылетали из кровавого лотоса один за другим. Каждый раз, когда кровавый поток был уничтожен, Шэнь Сю испытывала сильную боль. Шэнь Сю была только на позднем этапе мировой стадии. Ей пришлось полагаться на кровавый лотос, если она хотела остаться в бою. «Пришло время сдаваться», — сказал воин глубинной стадии из костяной секты со спокойным лицом. Жадность заполнила его серые зрачки. «Я уже оживил труп костяного гиганта, который я обещал тебе. Теперь это мой духовный инструмент. Мы просто хотели завлечь вас сюда под предлогом этого гиганта, поскольку мы знаем, вы пытаетесь их оживлять. После десятилетия исследований, я понял, что заклинание очистки крови вашей секты будет отлично работать с заклинанием очистки костей нашей секты. Ли Цзин, единственная причина, по которой я еще не убил вас, заключается в том, что я надеюсь, что вы видите реальность. Если мы с вами станем компаньонами, и костяная секта сольется с культом крови, то это принесет большую пользу нам обоим. Я гарантирую вам, что как только наши секты станут единым целым, наша личная сила и наши базы культивирования будут развиваться семимильными шагами. Наши ученики также смогут получить совершенно новое просветление от наших совместных заклинаний. Однажды, наша общая секта пополнит ряды списка самых мощных сект домена падающих звезд, прямо как Небесный Грот или фракция инструментариев. Ваша штаб-квартира в измерении Небесного Пламени будет тем местом, где мы создадим нашу объединенную секту, секту Кровавой Кости. Все остальные секты в измерении Небесного Пламени будут присмыкаться перед нами и выполнять наши приказы. Глава 458. Властелин всех миров. Глава 458. Под кровавой луной одежды Лицзин развивались на ветру, ее зрачки были алыми. Костяной гигант продолжал разрывать кровавые потоки, которые вылетали из кровавого лотоса один за другим с помощью огромной костяной сабли. Каждый раз, когда поток разрывался, духовная энергия внутри кровавого лотоса слегка ослаблялась. Она делала все возможное, чтобы манипулировать огромной тенью крови, чтобы занять Мэн Цина, нынешнего лидера костяной секты. Следовательно, у нее не было энергии, чтобы усилить кровавый лотос. Это была ее старшая боевая сестра, Шэнь Сю, которая контролировала и питала кровавый лотос. Однако Шэнь Сю была только на позднем этапе мировой стадии. Учитывая уровень ее духовной энергии, было уже чудом, что она продержалась до этого момента. Ли Цзин прекрасно понимала, что так как эти кровавые потоки были разорваны один за другим, не пройдет много времени, как Шэнь Сю лишится всей своей духовной энергии и умрет. Мэн Цин, который также был в глубинной стадии, был экспертом во владении различными секретными заклинаниями костяной секты. Ли Цзин даже не смогла повлиять на поток своей крови с помощью техники обратного кровотока. Она знала, что если это продолжится, Шэнь Сю умрет первой, и тогда она, вероятно, не переживет это событие. Надеюсь, Фэн Ло и малышка Тун выбрались отсюда живыми. После мгновенного размышления Ли Цзин приняла решение. Она решила рискнуть и получить тяжелые травмы и неудачу в культивировании, чтобы активировать заклинание побега кровавого лотоса и сбежать из этого места с Шэнь Сю. Ее алые дьявольские зрачки внезапно начали сиять ослепительным светом, они быстро наполнились богатой кровавой аурой. Река кровавой ауры вокруг нее начала тихо плыть в сторону кровавого лотоса, наряду с огромной ревущей кровавой тенью. Мэн Цин, который тайно наблюдал за ней, проницательно обнаружил аномальные движения реки кровавой ауры и огромной кровавой тени. Он усмехнулся и сказал: «Ли Цзин, вы знаете, почему я выбрал штаб-квартиру своей секты местом, где мы сможем закончить сделку?» Прежде чем Ли Цзин успела ответить, он продолжил и сказал: «Много лет назад вся моя секта была уничтожена за одну ночь». С этими словами выражение Мэн Цин стало серьезным, и уголки его рта дернулись. Все в штабе погибли, ни один человек не выжил. К счастью, в то время я не был в измерении безграничного запустения и, таким образом, я пережил это бедствие. Даже спустя много лет, я все еще не решался вернуться, а бродил по другим измерениям, как бродячая собачка. Ночное уничтожение моей секты было совершено легендарным злодеем из измерения безграничного запустения. Он был самым опытным обладателем пространственной магии во всем домене падающих звезд. И ужасающий духовный инструмент, который он использовал, чтобы стереть мою секту, нес непостижимые тайны пространственной магии. Именно этот духовный инструмент оставил эти руины. Услышав эти слова, Ли Цзин, которая собиралась использовать заклинание побега крови, нахмурилась от удивления. «Если вы мне не верите, вы можете проверить сами». Мэн Цин был спокоен. «Если здесь использовать пространственное заклинание, последствия, трудно будет предсказать последствия». С выражением предвкушения он даже призвал Ли Цзин. «На самом деле, я хочу посмотреть, что произойдет с теми, кто осмелится использовать пространственную магию в костяной секте. Просто у меня не хватает смелости попробовать самому. Я был бы счастлив, чтобы быть наблюдателем, если Ли Цзин сделают мне одолжение». Услышав эти слова, Ли Цзин не только не пришла в восторг, но и на самом деле испугалась использовать свой план. В то время как Ли Цзин была растерзана нерешительностью, лицо Мэн Цин потеплело. «Ли Цзин, заклинания твоей и моей секты отлично дополняют друг друга. Наш союз принесет пользу нам обоим. Почему ты отказываешься поверить? Представьте себе это. Однажды, наша секта Кровавой Кости поднимется на видное место и станет такой же могущественной, как Небесный Грот и фракция инструментариев. Разве это не лучше, чем ты изо всех сил будешь пытаться удержать культ крови на плаву в измерении Небесного Пламени?» Глядя на него, Ли Цзин сказала: «Ты мне отвратителен». Мэн Цин внезапно пришел в ярость. Он собирался начать убийственную атаку на нее и Шэнь Сю и вырвать заклинание культа крови силой. Он развернулся. Густая молния пролетела над небом. Появился Чжу Бин. «Старейшина Чжу», Мэн Цин поспешно поклонился с уважением. «Я, сын Мингухана, бывшего лидера костяной секты. Я оказался вне измерения безграничного запустения, когда наша секта была уничтожена. Чем мы обязаны присутствию старейшины Чжу?» Чжу Бин замолчал на мгновение, прежде чем сказать: «Мэн Цин, я слышал о тебе много вещей. Я думал, Ты был убит царствованием смерти, как твой отец. Я не могу поверить, что ты добился такого успеха и достиг среднего этапа глубинной стадии в таком возрасте. Судя по всему, твой талант к культивированию намного превосходит талант твоего отца. Мэн Цин вел себя невероятно скромно перед Чжубином. Очень мило с вашей стороны. Чжубин холодно хмыкнул. Жаль, что ты ассоциируешь себя со злом. Ваша секта была уничтожена в одночасье, царствованием смерти Чжао Шанлинга. Все в вашей секте погибли из-за царствования смерти, включая вашего отца. Чжао Шанлинг должен был быть твоим заклятым врагом, но ты продался ему. Как ты думаешь, твоему отцу понравилось бы такое? Растерянное выражение распространилось по лицу Мэн Цин. Откуда такие мысли, старейшина Чжу? Чжубин стал нетерпеливым и громко сказал: «Не пытайся обмануть меня. Где сейчас находится Чжао Шанлинг? Откуда мне об этом знать?» Мэн Цин чувствовал себя глубоко обиженным. Фью! Внезапно пятно в темном небе недалеко от руин костяной секты начало ярко светить, как дверь, медленно открывающаяся во тьму. Сразу после этого Чжэнь Хуэйлань шагнула через него с крепким мужчиной в черном, который выглядел как гора. «Руины костяной секты прямо перед нами». С этими словами Чжэнь Хуэйлань, которая силой открыла пространственный портал и создала пространственный туннель из воздуха. Затем она устремилась в сторону руин костяной секты. Она получила весточку от Чжубина, в то время как он занимался поисками на другом конце измерения безграничного запустения. Срочность этого вопроса побудила ее прийти с помощью своего пространственного портала вместе с этим воином. Когда она и большой мужчина в черном появились перед Мэн Цин и Чжубин, Чжубин, который ругал Мэн Цин, поспешно обернулся и поклонился, сказав: «Я не ожидал, что вы тоже придете». Ли Цзин, которая была забыта с момента прибытия Чжубина, была шокирована, как только увидела Чжэнь Хуэйлань и мужчину в черном. Как лидер культа крови, это был не первый раз, когда она была в измерении безграничного запустения, поэтому она, естественно, имела некоторые знания относительно главных фигур во фракции инструментариев. Несмотря на то, что она не встречала Чжэнь Хуэйлань лично, она видела ее портреты, поэтому она мгновенно узнала ее. Что касается крепкого, похожего на гору человека рядом с ней, в момент, когда он прибыл, веки Ли Цзин начали дергаться с сильным чувством опасности. Эксперт стадии измерения души, так же как и она, эксперт глубинной стадии, которого Мэн Цин пригласила помочь ему, был глубоко потрясен и трепетал перед ними. Он практиковал металлическую энергию, но он был настолько ошеломлен человеком в черном, поэтому немедленно отошел от Мэн Цин. «У меня нет абсолютно никаких связей с костяной сектой, мистер Ву. Я только согласился прийти и помочь ему разобраться с этой женщиной из культа крови, потому что он щедро заплатил за мою службу». Крепкий мужчина в черном взглянул на него, но ничего не сказал. «Я не имею ничего общего с тем, что сделал или планирует сделать Мэн Цин». Мужчина срочно попытался прояснить свои отношения с Мэн Цин. «Если у вас нет других дел со мной, могу я попросить прощения?» «Нет», — ответил эксперт в черном с невыразительным лицом. Мужчина опустил голову, лицо его было полно ужаса, как будто он был признан виновным крепким экспертом и ждал своего наказания. В страхе и трепете Мэн Цин поспешно сказал человеку в черных одеяниях: «Гэн Ву, я действительно не имею ничего общего с Чжао Шанлингом. Это первый раз, когда я вернулся в измерение безграничного запустения за последние десятилетия». Многозначительный взгляд появился в глазах человека в черном. «Ну, какое совпадение. Это также первый раз, когда предатель вернулся в измерение безграничного запустения после того, как он исчез несколько десятилетий назад». Услышав эти слова, лицо Мэн Цин наполнилось отчаянием. «Господин Ву, местоположение Чжао Шанлинга имеет жизненно важное значение для нас, чтобы мы могли положить конец неспокойной ситуации в измерении безграничного запустения». После мгновенного размышления, Чжубин предположил: «Похоже, что остальные не могут сказать, говорит ли Мэн Цин правду или нет, так что, пожалуйста, потрудитесь использовать свое искусство передачи энергии души на нем». Человек в черном кивнул головой. «Это именно то, о чем я подумал. Нет лицо». Мэн Цин побледнел от испуга. Слишком напуганный, чтобы думать о Ли Цзин и Шэнь Сю, он убежал вдаль на максимально возможной скорости. «Я скоро вернусь». С этими словами крепкий, похожий на гору человек исчез в воздухе. Мгновение спустя, леденящий кровь крик Мэн Цин раздался в том направлении, куда он бежал. Услышав его жалкий крик, лица Чжубина и Чжэньхуэйлань остались нейтральными, как будто они и ожидали этого. Тем не менее, все остальные ахнули от ужаса, особенно эксперт глубинной стадии, который пришел по приглашению Мэн Цин. Его лицо уже было покрыто потом. Глава 459. Властелин всех миров. Глава 459. Из-за крика Мэн Цина даже у Ли Цзин волосы встали дыбом от страха. Так как она знала личность человека в черном, она знала, что Мэн Цин, должно быть, получил большие травмы, если он вообще выжил. Поэтому она обратилась к Чжубину и Чжэньхуэйлан, спросив: «Мы из культа крови, секты измерения небесного пламени. Мэн Цин обманом заманил нас сюда. Он сказал, что он хочет продать нам труп костяного гиганта, но кто бы мог подумать, что у него другие планы?» Чжэньхуэйлань почти сразу же спросила: «Культ крови из измерения небесного пламени? Я слышала, что ранее, когда Нитянь вернулся в измерение небесного пламени, он пошел прямо в вашу секту, вместо секты парящих облаков. Это правда?» Этот вопрос очень удивил Ли Цзин. Несмотря на то, что она не знала, почему Чжэньхуэйлань задала такой вопрос, она ответила правдой: «Да, Нитянь спас нашу секту не один раз, и именно ему каким-то образом удалось пробудить костяного демона крови. Я понимаю». Чжэньхуэйлань мягко кивнула, как будто она поняла отношение Нитяня с культом крови. Сразу же после этого она махнула рукой и сказала: «Теперь вы можете уйти». Услышав эти слова, Ли Цзин и Шэнь Сю замерли в раздумьях. Чжубин даже любезно указал им направление, сказав: «Два члена вашей секты недалеко в этом направлении. Именно они направили меня в это место. Фэн Ло и малышка Тун все еще живы», — воскликнула Шэнь Сю, вне себя от радости. «Вы можете пойти и найти их сейчас. Я верю, что то, что мы здесь делаем, вас больше не касается». Чжэньхуэйлань от души улыбнулась и добавила: «Если Нитянь когда-нибудь вернется в культ крови, пожалуйста, скажите ему, что мистер Хуа беспокоится о нем, и что он должен попытаться связаться с ним. Он наверняка знает, как найти мистера Хуа». «Хорошо, я передам», — пообещала Ли Цзин. Хотя она не понимала причину этого, она думала, что обречена во время этой поездки в измерение безграничного запустения. Она и представить себе не могла, что не только она и Шэнь Сю переживут это событие, но и Фэн Ло и Ютун также окажутся в порядке и выберутся целыми и невредимыми. Как только она и Шэнь Сю прыгнули на ее кровавый лотос и собрались уходить, брови Чжэньхуэйлань поднялись, глядя на сотни метров в высоту костяного гиганта, который стоял в стороне. Мэн Цин бежал так срочно, что даже забыл о своем костяном гиганте. Без команды души своего хозяина, костяной гигант уже давно перестал атаковать кровавый лотос. Он замер и опустил громадную саблю, словно недвижимая статуя. «Подождите!» — крикнула Чжэньхуэйлань. Ли Цзин была ошеломлена, но она повернулась и посмотрела на нее со своего кровавого лотоса. «В чем дело? Ты сказала, что Нитянь пробудил костяного демона крови, верно?» — спросила Чжэньхуэйлань. Ли Цзин горько улыбнулась и сказала: «Да, это так, он пробудил костяного демона крови. Но сразу после того, как он ушел, он снова впал в спячку. Я обещала ему, что костяной демон крови теперь принадлежит ему. Он может забрать его, когда захочет». Чжэньхуэйлань кивнула и сказала: «Так вот оно как. Возьмите с собой этого костяного гиганта. Считайте это компенсацией за потери вашей секты». Когда она произнесла эти слова, одна полоса пламени за другой вылетали из ее пальцев, образуя какой-то магический огненный узор в воздухе, и, наконец, вливалась в огромного костяного гиганта. Отпечатки Мэн Цин, оставленные в каждой кости гиганта, были быстро стерты. Десятки секунд спустя Ли Цзин больше не могла обнаружить ни малейшей частицы ауры Мэн Цина в костяном гиганте. Именно тогда она поняла, что связь между Мэн Цином и костяным гигантом была полностью уничтожена. Как третий ученик бывшего главы фракции инструментариев, Чжэньхуэйлань был одним из лучших кузнецов оборудования во всем домене падающих звезд. Поэтому тот факт, что она смогла стереть отпечатки души Мэн Цина, оставленные в кости гиганта, не удивил ее вообще. Что удивило ее, так это то, что она не была подругой или родственницей Чжэньхуэйлань. Она никогда раньше не видела ее лично. Тем не менее, она не только позволила ей и Шэнь Сю уйти, но она даже стерла отпечатки Мэн Цина в костяном гиганте и позволила ей взять его с собой. Это было таким большим сюрпризом, что это сбило ее с толку, не зная, почему Чжэньхуэйлань делает это. Нитянь, все дело в нем. пояснила Чжэнь Хуэйлань, улыбаясь. «Он дружит с двумя моими учениками». Улыбка появилась на озадаченном лице Шэнь Сю. «Так это все из-за Нитяня, как старейшина культа крови. Она когда-то имела плохое мнение о Нитяне из-за его личной вражды с Ютун. Даже позже, после того, как он пробудил костяного демона крови и спас культ крови от армии аутсайдеров, она все еще питала плохие чувства к нему. Изначально, она была ответственна за костяного демона крови, так что она была расстроена, когда Нитянь пробудил его и привел его полностью под свое командование. После этого Ли Цзин как открыто, так и скрытно благоволила Нитяню. Ли Цзин даже поставила под угрозу отношения культа крови с сектой духовного сокровища, приняв сестер Ан после того, как Нитянь исчез из измерения небесного пламени, что заставило ее почувствовать, что Ли Цзин придавала слишком большое значение Нитяню. Только в этот момент, увидев удивительно дружелюбное отношение Чжэнь Хуэйлань к ним, когда они оказались в ловушке в чужом измерении, она наконец поняла, какое мудрое решение приняла ее младшая боевая сестра. Хмурые брови Шэнь Сю выпрямились, ее негативное мнение о Нитянь растворилось. «Таким образом, все это, только ради Нитяня, большое спасибо», — сказала Ли Цзин, вне себя от радости. Взмахом руки она выпустила полосы кровавой ауры, обвила костяного гиганта и начала тянуть его к своему кольцу. «Измерение безграничного запустения переживает тяжелые времена», — напомнила им Чжэнь Хуэйлань. «Путешествуйте с осторожностью и не возвращайтесь в пустынный город, пока там все не уляжется». Ли Цзин и Шэнь Сю кивнули и улетели на кровавом лотосе под ее пристальным взглядом. Когда они улетели из руин костяной секты, смешанные чувства поднялись в сердце Шэнь Сю. «Я не могу поверить, что Нитянь имеет такое большое влияние. Младшая боевая сестра, я только что поняла, насколько мудрым было твое решение поддержать Нитяня в тот день. И как мелочно я была расстроена, что потеряла костяного демона крови из-за него». Сидя на кровавом лотосе, Ли Цзин достала и проглотила горсть таблеток крови. Она сказала: «По правде говоря, я никогда не думала, что он получит две фрагментарные звездные метки во время испытания небесных врат. Судя по всему, за эти 2 года он не терял время зря. Похоже, он подружился с лучшими кузнецами».